Она умоляюще посмотрела на Виконта, и тот ответил ей нерешительным взглядом. Граф устремился к кассе, но она отвела пистолет от виска и прицелилась ему в грудь. «Однажды я уже ранила вас, милорд», — напомнила она мертвенно-спокойным тоном. «Поверьте, я способна сделать это еще раз». Энтони остановился. «Оставь эти глупости, Кассандра. Ты вмешиваешься не в свои дела». «Не в свои дела?» — взвизгнула женщина. «Вы что, рехнулись? Клянусь, я нажму на спусковой крючок, если вы сейчас же не разойдетесь». Она уже торжествовала победу. Эдвард согласно кивнул. Но пока она отвлеклась на разговор с Виконтом, Энтони силой ударил ее по руке. Раздался громкий выстрел, и пуля вошла в землю. Граф схватил Касси за плечи и стал трясти. Но девушка тупо уставилась на бесполезный пистолет, который по-прежнему сжимала в руке. «Пожалуйста», — прерывисто прошептала она, подняв лицо графу, — «не делай этого. Я лгала прошлой ночью. Верь мне, я люблю тебя одного». Но Энтони выхватил у нее пистолет и отшвырнул в сторону. «Значит, ты на все пойдешь, чтобы защитить своего любовника?» — холодно осведомился он. «Он не хочет тебя, но ты все равно молишь сохранить ему жизнь?» «Нет. Выслушай же меня, Энтони, пожалуйста. Прошу». «Вы готовы продолжать, милорд?» — сухо осведомился Эдвард, лицо которого снова превратилось в неподвижную маску. «Разумеется, Линдхерст. Скарджилл, убери ее от меня». В тот миг, когда пальцы камердинера стиснули ее руку, оглушительно прогремел гром, и небеса разверзлись, послав на город тяжелые струи дождя. «К бою!» — снова скомандовал майор Андре. «Майор, вы не допустите убийства! Остановите их!» — вскрикнула Касси, чувствуя, как бессильные слезы смешиваются с прозрачными каплями, увлажняя щеки. «Честь должна быть удовлетворена», — резко бросил он, глядя на дуэлянтов и избегая встретиться с ней глазами. Сквозь сплошную завесу дождя Касси наблюдала, как граф и Эдвард, в прилипшей к телу одежде, пытаются убить друг друга. На сей раз они действовали осторожнее, боясь поскользнуться на мокрой траве. Неожиданно земля ушла из-под ног Эдварда. Он пошатнулся, лихорадочно размахивая руками, чтобы сохранить равновесие. «Черт! Граф мог прикончить его!» — пробормотал Андре. Касси возмущенно вздохнула. Энтони подождал, пока противник оправится. Что он старается доказать? Ищет смерти? Девушка неожиданно обмякла в руках Скарджилла, уронив голову ему на грудь. «Господи Боже!» — завопил тот. «Помогите, сэр! Она потеряла сознание!» Но как только он ослабил хватку, чтобы поддержать ее, Касси развернулась и пнула его каблуком в коленку. Скарджилл охнул, скорее от удивления, нежели от боли, и оступился. «Мадонна! Не нужно!» Но Касси уже мчалась к дуэлянтам, на ходу сбрасывая промокший плащ. Она почти не видела их сквозь пелену дождя. И даже бряться не стали, слышалось приглушенно. Граф вовремя заметил ее и отскочил от Эдварда. В следующее мгновение она швырнула плащ между ними и бросилась на грудь графа. Эдвард увидел Касси в то мгновение, когда она закрыла графа собой. Его шпага запуталась в отяжелевшем плаще, но клинок по инерции скользнул вперед и, прорвав ткань, с тошнотворной легкостью погрузился в плечо девушки. Эдвард выдернул лезвие и в ужасе уставился на багряные капли, стекающие серебристой стали. Касси ощутила только сильный укол над левой рукой. «Пожалуйста», — снова пробормотала она, зарывшись лицом в мокрую сорочку графа. «Умоляю, хватит». Она силой стиснула его шею и тихо заплакала. «Лучше мне умереть, но я не могу снова потерять тебя. Пусть я погибну, только бы ты был жив». «Ты, как всегда, полна сюрпризов, Кассандра», — прошептал он, разрывая окровавленную ткань ее платья и облегченно вздыхая. Острие проникло неглубоко. «Пожалуйста, увези меня поскорее домой, Энтони. Это в большей степени зависит от Линдхерст, Сара».